мустанги, циммароны, брамби. В 1539 году Эрнандо де Сото высадился на западном берегу Флориды с 900 солдатами и 350 лошадьми. Этот поход к Миссисипи и дальше на запад тяжелым был для испанцев. В боях с индейцами от голода и холода, от болезней погибло много солдат и лошадей. Вернулось из этого похода менее 300 испанцев, а 70 уцелевших лошадей испанцы, когда плыли обратно на Кубу, очевидно, не взяли с собой. От этих 70 лошадей, как повествуют местные предания, и произошли знаменитые мустанги. Но надо полагать, что лошади и других последовавших позднее за де Сото испанцев, по той или иной причине отставшие от людей или покинутые ими, одичали и стали предками мустангов. Сколько писателей они вдохновляли на сочинение прекрасных произведений. Кто не читал хотя бы рассказы Сеттона Топсона «Мустанг и находец»? Еще в 1925 году мустангов было так много в Северной Америке, что некоторые предполагали, их здесь миллион голов. Но это, очевидно, преувеличение. В наши дни мустанги живут на воле в пустынных уголках западных штатов Невада, Монтана, Вайоминг, Калифорния, Аризона, Юта. Их сохранилось здесь примерно 17 тысяч. В последние годы на мустангов стали охотиться, преследуя их на автомобилях. Ради мяса, которое шло на изготовление консервов для кошек и собак. За фунт мяса консервные заводы платили охотникам всего 6 центов. Общественность США, возмущенная варварским избиением мустангов, обратилась в Конгресс, и тот издал постановление. Все мустанги, даже обитающие на частных землях, были взяты под охрану государства. За одного убитого мустанга взимался штраф $2000, а нарушитель закона заключался в тюрьму. Но все равно браконьеры продолжают уничтожать мустангов. Индейцы, обитавшие в области Гранд-Ривер, от диких мустангов вывели породу исключительно крепких и выносливых лошадей, но небольших, рост в холке 130-140 сантиметров. От индейских пони, как называют этих лошадей, произошла позднее ковбойская четвертьмильная лошадь. Названа она так странно, потому что на небольшом расстоянии, в четверть мили, 400 метров, способна развивать исключительную для лошади скорость — 70 км в час. Чтобы быстро собрать разбегающееся стадо, ковбою больше, чем 400 метров скачки обычно не требуется. На этих лошадей большой спрос в Южной и Центральной Америке и даже в Австралии. В то же примерно время, что и де Сото, испанец Дон Педро де Мендоса основал поселение в Южной Америке, из которого позднее вырос город Буэнос-Айрес. Окруженные плотным кольцом индейцев, испанцы вынуждены были покинуть укрепленный форт. В поспешном бегстве они оставили на берегу примерно полдюжины лошадей. Те одичали. Когда через 40 лет, в 1580 году, испанцы вернулись вновь в эти края, они встретили здесь табуны лошадей. На земле было так много их помета, что возвышались из него настоящие горы — как не без преувеличения, конечно, пишет испанский исследователь Азара. Он же и назвал этих лошадей циммеронами. Еще в прошлом веке немалые их табуны паслись в пампасах Аргентины и в льяносах Венесуэлы и Колумбии. Сейчас они, очевидно, уже все исчезли. В 1788 году губернатор Австралии Артур Филипп привез в Порт-Джексон свою резиденцию вблизи Сиднея, кур, уток, гусей, индюков, свиней, овец, коз, коров и одного жеребца и три кобылы. Получилось так, что эти лошади одичали. Долгое время поселенцы Австралии их не встречали, а потом, примерно во второй половине прошлого века, большие табуны коней точно с неба свалились на равнины этой страны, и все они были, как полагают, потомками четырех однажды привезенных сюда еще Филиппом лошадей. Крестьяне и скотоводы ежегодно ловили и приручали до 50 тысяч этих брамби, как тут называют австралийских мустангов. Сейчас их табуны сильно поредели, так как кормиться им стало нечем. Кролики съедают всю зелень в свободных от пашни и скотоводства краях Австралии, где обитают одичавшие лошади. Ковбойский юг Франции. Так называют Камарк, остров и прилегающие к нему области Дельты Роны. Один из самых странных, уединенных, оригинальных районов Франции. Говорится об этом крае в путеводителях. Я видел, как дикие черные быки и знаменитые белые лошади Камарга паслись на сочных лугах, заросших солью бабьей, болотистым растением, покрывающим эту огромную сырую равнину. Уильям Давенпорт. Эти знаменитые белые лошади снимались во многих фильмах. В их жилах течет кровь и арабских скакунов. Они не белые, ибо такой масти, как я уже говорил, у лошадей не бывает, кроме как у альбиносов. Лошади Камарга светло-серые, почти белые. Жеребята же у них родятся более темными. От истребления прежде охраняли их традиции местных старожил. Сейчас же закон. В местах ими обитаемых учрежден ботанический и зоологический заповедник. Одичавшие лошади живут еще в некоторых уединенных уголках Германии, на острове Пасхи в Тихом океане, а у нас недавно появились в Крыму. А на Курильских островах Шикотан, Шашкотан, Харимкокотан живут давно, с 1945 года, когда японские войска, поспешно отступая с островов, оставили здесь своих лошадей, которые одичали. Они очень пугливы, не подпускают человека на выстрел. Одичавшие лошади, несмотря на то, что очень быстро возвращаются к повадкам своих вольных предков, необходимых, чтобы выжить, сильно отличаются от настоящих диких лошадей. Они длинногривы, длиннохвосты, с челкой, не спадающей на глаза, имеют как бы немного запущенный вид. А истинные дикари как будто своего степного парикмахера держат. Челки, гривы, хвосты у них как подстрижены. И, конечно, в цвете одежды есть разница. Лошади Прижевальского — буланы масти, а тарпаны были только мышастые. Природа — селекционер строгий. Ее звери носят лишь свойственные их виду окраски. Лошади же, побывавшие под властью человека, а потом одичавшие, как бы отражают его прихотливый вкус. Бывают светло-серыми, рыжими, гнедыми, пегими и всякими другими.